Часть четвертая. Один месяц спустя. Начиная новое, мы расстаемся с прошлым. Группа «Семисоник». Строчка из наиболее популярной песни «Closing Time» американской рок-группы «Семисоник». Глава 33. Войдя в кофейню «Green Bean», Марин увидела выстроившуюся у стойки длинную очередь. Но она пришла сюда не ради кофе. Обведя зал пристальным взглядом, поправила на плече ремень черной сумки. Это сумка Дерека. Ее содержимое ему уже не нужно, хотя она и вытащила ее из багажника его машины. Впрочем, Марин оно тоже не нужно. Через мгновение она заметила знакомую фигуру. Сейчас Маккензи работала за стойкой. Она протирала стол в глубине кофейни и уже заметила приближение Марин. Золотисто-пшеничная окраска ее волос, сменившая былую розовую, придала цвету лица болезненно-желтоватый оттенок. Забавно, что когда Марин впервые увидела Маккензи, та показалась ей на редкость живой и красивой, пугающе молодой и полной жизни. Теперь же она выглядела, как любая другая подрабатывающая аспирантка, усталая и подавленная, в общем, ничем не выделявшаяся из толпы себе подобных. Лицо Маккензи еще больше побледнело, и она нервно отступила. Марин приветливо махнула рукой. «Я здесь не для того, чтобы устраивать сцену», — спокойно произнесла она. И Кензи вздохнула с заметным облегчением. «Мы можем поговорить?» Столик в дальнем углу пустовал. И Марин вспомнила, что именно за ним сидела в тот день, когда шпионила за Маккензи. Неужели с тех пор прошел всего месяц с небольшим? По ощущениям, с того дня она прожила целую жизнь. Между сеансами психотерапии как для Себастьяна, так и для себя и постоянным стремлением создания атмосферы обычной домашней жизни, которой так жаждал ее теперь уже пятилетний сын. Хотя у него все хорошо. Детский психолог постоянно уверял ее, что его дети выносливы, да и доктор Чен говорил то же самое. Оказалось, что Лорна, учитывая сложившиеся обстоятельства, всячески старалась заботиться о сыне Марин. Сэл изначально солгал своей матери, попросив ее помочь ему защитить мальчика от Дерека, якобы жестокого отца. И Лорна, разумеется, согласилась. Она верила всему, что говорил ей Сэл. Но, в конце концов, у нее появились серьезные сомнения. Все 16 месяцев жизни Себастьяна на ферме Лорна хорошо заботилась о нем. Она кормила его, купала, читала ему книжки, приносила игрушки. По возможности, ежедневно выводила мальчика гулять, позволяя ему в солнечную погоду побегать на свежем воздухе. Она каждый день говорила с ним о Марин, о том, как сильно мама любит его и скучает, и что она приедет за ним, как только сможет. Про Дерека Лорна говорила мало, ведь она поверила в жестокость отца Себастьяна, но никогда не ругала его. Кстати, Лорна чувствовала себя вполне здоровой. Она уже полностью восстановилась после прошлой операции по замене тазобедренного сустава. А все ее дополнительные болезни Сэл выдумал, чтобы оправдать частые наезды домой в Просер для надзора за Себастьяном. Огнестрельное ранение в руку скорее оказалось простой царапиной, но травма головы, полученная во время борьбы с сыном за пистолет, была довольно серьезной. Ей сделали еще одну операцию, и она все еще находилась в больнице под пристальным наблюдением врачей. Марин села за стол, поставив на пол сумку. Та была не слишком тяжелая, но неудобная. И Марин порадовалась, что больше ей не придется таскать ее. Маккензи села на стул напротив нее, положив влажную салфетку, которой протирала стол, между ними, словно своеобразный микрофибровый барьер. «Выглядите ужасно», — честно заметила Марин. «Хм, вам виднее», — ответила Маккензи, пожав плечами. «Полагаю, я это заслужила. С тех пор, как меня выгнали из квартиры, я ночую где придется. Собака вчерашнего хозяина сразу не взлюбила моего кота. Так что выспаться нам не удалось». Опустив глаза, она сняла кошачий волос с рубашки. «А как поживает ваш сын?» «Чудесно. На самом деле я пришла к вам именно из-за Себастина». «Я поняла». «Возможно, вы слышали от Села... Простите, от Джей Ара, что я наняла кое-кого убить вас». Марин понизила голос, сознавая, как нелепо и ужасно прозвучали ее слова. «Теперь я знаю, что он вовсе не собирался выполнять мой заказ. Этот мошенник просто обманул меня. Но между нами... А я чувствую, что в этом могу довериться вам. Я действительно в какой-то момент желала вашей смерти. Я уже потеряла сына, и мне казалось, что вы пытаетесь отнять у меня единственного оставшегося члена семьи. Мягко говоря, я была не в лучшей форме». Маккензи кивнула. Еле заметно, но Марин уловила ее реакцию. «Есть новости от Джулиана?» «Нет. С того самого дня, как он сделал мою фотку для выкупа», покачав головой, сообщила Маккензи. «Джей Ар подозревал, что Джулиан собирается кинуть его и сбежать с полученными от вас деньгами. И, похоже, именно так он и поступил». Она вяло улыбнулась. «Хорошо, что вас не обманули еще на 250 тысяч». Марин подтолкнула сумку вперед. Та коснулась ноги Маккензи. «Да, хорошо. Иначе я не пришла бы сюда, чтобы отдать их вам». Маккензи недоумевающе нахмурилась и, глянув вниз на сумку, вновь посмотрела на Марин. «О чем вы говорите?» Она настороженно оглянулась. «Это какая-то ловушка?» «Никакой ловушки», — устало успокоила ее Марин. «Я заплатила за ваше убийство. Пусть даже никто не собирался совершать его. И реально жила с искренним желанием вам смерти. Потом опомнилась и все отменила. Но все равно я поступила ужасно и не могу так просто жить с этим. Особенно теперь, когда вернулся мой сын». Маккензи открыла рот, но, так и не найдя, что сказать, снова закрыла его. «Так вот, я хочу загладить свою вину». Встав из-за стола, продолжила Марин. «Мы могли бы, вероятно, обвинить вас в вымогательстве, но Дерек заявил полиции, что, по его мнению, вы тоже стали жертвой этого мошенничества. Лично я в это не верю. По-моему, он просто тоже чувствует себя виноватым. А я полагаю, что вы умны и молоды, и точно знаете, как заставить раскошелиться своих богатых приятелей. Во многом я чувствую, будто вознаграждаю вас за то, что вы, устроив себе дерьмовую жизнь, едва не разрушили мою жизнь. Но мне нужно спать по ночам с чистой совестью, зная, что я, по крайней мере, попыталась исправить сделанную ошибку. Я заплатила $250 000, чтобы кто-то забрал вашу жизнь. А теперь плачу вам $250 000, чтобы компенсировать свой грех. Оставьте их себе, пожертвуйте или сожгите, мне плевать, как вы с ними поступите». Маккензи уставилась на нее в полном ошеломлении, ожидая никак не наступавшей ужасной кульминации этой невероятной истории. «А еще, — добавила Марин, — вы были добры к моему сыну. Бэш сказал, что вы сидели с ним в винном погребе, держали его за руку, обнимали, когда он испугался, и успокаивали, говоря, что все будет хорошо. Бэш полюбил вас и называл розовой дамой. Он говорит, что вы стали его другом. Поэтому я добавила кое-что от себя лично». Маккензи точно онемела. «Он очень милый мальчик». Наконец, справившись с немотой, пролепетала она. «И спасибо вам за это. Моя мама больна, это поможет». «Не за что». «Кстати, вам стоит вернуться к розовому цвету, он вам идет». Марин удалилась, оставив сумку на полу, и представляя выражение лица этой красотки, когда она, расстегнув молнию, увидит на куче наличных те самые лабутены, которыми, видимо, восхищалась, побывав в ее гардеробной. «Отлично, Карма, мы в расчете».